в этот серый предрассветный час. И это все? Ну, я мог бы пожелать тебе удачи в будущем. Однако, полагаю, ты до этого будущего не доживешь. Вы человек дела, да? Он промолчал. Она вернулась к двери. Ладно, я проведу вас. Девушка положила левую руку на заколоченную дверь, а правую взяла за руку маркиза. Ее тонкие пальчики потерялись в его огромной коричневой ладони. Она закрыла глаза. Что-то зашептало, задрожало и изменилось. Дверь исчезла во тьме. Воспоминания были совсем свежими. Всего несколько дней прошло с тех пор, как она шла по дому без дверей и кричала: «Эй, где вы?» Переходила из холла в столовую, библиотеку, гостиную. Никого. Она отправилась дальше. Бассейн был викторианский, отделанный мрамором с чугунными украшениями. Отец нашел его очень давно. Бассейном никто не пользовался. Его собирались снести. А отец включил его в дом без дверей. Может быть, там, в верхнем Лондоне, эта комната давно исчезла, даже память о ней стерлась. Дверь понятия не имела, где физически находится комната ее дома. Собирать его начал дедушка. Медленно, в одной комнате. Он выискивал их по всему Лондону и незаметно присоединял к дому, в котором не было ни одной двери. Его труд продолжил отец. Она шла вдоль бассейна, радуясь, что снова оказалась дома, и удивляясь, куда все подевались, а потом посмотрела на воду. В бассейне плавало тело. Два красных облака расплылись от его горла и живота. Это был ее брат Арк. Глаза у него были открыты, но он же ничего не видел. Она вдруг поняла, что громко кричит. «Больно!» — пожаловался маркиз, силой потирая лоб, затем дважды крутанул головой, разминая шею. «Это воспоминание!» — объяснила дверь. «Стены все впитывают!» — он удивленно вскинул бровь. «Могла бы предупредить! А, ну да!» Они стояли в белоснежном зале. Все стены были увешаны картинами, изображавшими разные комнаты. В зале не было ни одной двери, никакого выхода. «Любопытный декор», — заметил маркиз. «Это центральный зал. Отсюда мы можем попасть в любую комнату. Они все сообщаются между собой». «А где остальные комнаты?» Она покачала головой. «Не знаю, может быть, за несколько миль отсюда. Они разбросаны по всему нижнему миру». Маркиз принялся нетерпеливо расхаживать по залу. «Занятно. Эдакий сложно сочиненный дом. Комнаты со всех уголков Лондона. Оригинально. Знаешь, дверь, твой дедушка был с фантазией». «Я его не знала». Она сглотнула и добавила скорее сама себе, чем маркизу. «Казалось, здесь мы в безопасности. Нам ничто не угрожает, ведь сюда никто не может попасть, кроме членов нашей семьи». «Остается надеяться, что дневник твоего отца хоть немного прольет свет на то, что случилось», — проговорил маркиз. «Где будем искать?» Дверь пожала плечами. «Ты точно знаешь, что он вел дневник?» Девушка кивнула. «Он уходил в кабинет и блокировал все связи до тех пор, пока не закончит надиктовывать». «Тогда начнем с кабинета». «Но там я уже искала, честное слово. Я все обшарила еще тогда, когда убирала тело». Она заплакала. Тяжело и надрывно, словно рыдания прорывались из самой глубины души. «Ну-ну!» — маркиз неловко похлопал ее по плечу. «Ну-ну!» — добавил он на всякий случай. Он не очень-то умел утешать. Глаза двери были полны слез. «Вы можете подождать минутку? Я скоро приду в себя». Он кивнул и отошел в другой конец зала, а через некоторое время обернулся. Она все так же стояла, обхватив себя руками, и плакала отчаянно навзрыд, как маленькая девочка, крошечная фигурка на фоне белой стены, увешанной картинами.